Можно. Итак, уважаемые коллеги, мы продолжаем нашу конференцию. Я с удовольствием представляю доктора исторических наук, профессора Игоря Николаевича Данилевского, который пришел, согласился и сейчас перед нами выступит, и мы будем иметь возможность задать ему вопросы. Нехорошо. Пожалуйста, Игорь Николаевич. Добрый день, дорогие коллеги. Я очень рад, что меня пригласили. Это для меня большая честь. Ох, я тут сидел, слушал вас. К сожалению, я завязан действительно на всех этих процессах. И в узком семейном кругу могу поделиться, как это все вырастает, потому что все началось, все неприятности, да, последних лет начались с того, что встал вопрос о едином учебнике истории. Потом удалось это перевести, во-первых, оттянуть это на год, и во-вторых, перевести это в план историко-культурного стандарта и нескольких линий учебников. Вне моего желания, так сказать, я оказался в рабочей группе по составлению историко-культурного стандарта, и то, что мог, сделал. Потому что, когда собралась рабочая группа, это, в общем, было печальное зрелище. В таком узком семейном кругу этим можно, наверное, поделиться. Значит, собрались директора институтов истории, российской истории, всеобщей истории, ректор тогда еще РГГУ, директор тогда еще издательства «Просвещение». Я сказал, что прежде чем говорить о, так сказать, наполнении этого историко-культурного стандарта, хорошо было бы определить цели, которые мы преследуем, то есть что мы хотим получить на выходе. В ответ на что было сказано, мы все сделаем, через неделю собрались, представили какую-то презентацию, там были красивые картинки и ничего толком. Затем директор Института российской истории сказал, мы сейчас все сделаем, и принес план-проспект 20-томной истории России, который они пишут, что было раз в 6 больше, чем тот ВГОС, который существовал. Удалось сократить это, насколько это вообще было возможно, но, увы, ах, историко-культурный стандарт, как вы видели, в общем-то, печальное зрелище, отбор материала чудовищный совершенно, произвольный в значительной степени, но то, что могли, сделали, во всяком случае, оттуда убрали все идеологические оценки, что давало, в общем-то, простор для авторов учебников. Скажем, там, формы феодального землевладения. Говорю, если вдруг я не согласен с тем, что у нас был феодализм, что делать? Убрали феодальное, значит, оставили землевладение. Или там, скажем, Катынская трагедия, без всяких оценок. Ну, в общем, печально было. И еще одна проблема, это были так называемые трудные вопросы. Там тоже удалось хоть как-то это все скорректировать, потому что, во-первых, это трудные вопросы с... Извините за такое выражение, подмосковной колокольни. Трудные вопросы на Кавказе, на Северном, на Дальнем Востоке, на Алтае, в Якутии будут совершенно другими. В Поволжье, естественно. Да? Вот, но удалось кое-что убрать. Ну и потом приступили к подготовке учебников. Причем все срочно, срочно, срочно. И, как вы знаете, до сих пор новых учебников нет, хотя то, что сделали сейчас, это на порядок лучше, чем то, что было представлено изначально. Что касается вопроса, который вы очень бурно обсуждали, на мой взгляд, совершенно верно. Я на нем остановлюсь подробнее уже на таком конкретном материале. Это история России и всеобщая история. Концепция всеобщей истории, ее начали создавать в Институте всеобщей истории два человека, которые никогда не работали в школе. И со всеми вытекающими отсюда последствиями. Поэтому до сих пор мы ничего так с вами и не имеем. Я настаивал на том, чтобы обязательно в коллективе авторов учебников были учителя. Потому что учителя лучше знают, что и как идет, что не идет. Методисты – это вообще больной вопрос. Потому что без методистов делать невозможно учебник, а хороших методистов у нас раз-два и обчелся. Мне еще посчастливилось там застать, скажем, наших мэтров, там, ГРУ, Ирину Борисовну, Гиндлин, когда они работали в Ленинском педе. Ну вот, увы, сейчас Сергей Иванович Козленко ушел, тоже колоссальная была потеря. И с методистами у нас плохо. Плохо. Методика преподавания, каждый занимается этим сам. Я столкнулся со всеми этими проблемами еще и на конференции, которая проходила в 2000 году в Пекине. Как изучают всемирную историю в мире. К моему удивлению, выяснилось, что есть две страны, в которых история своей страны изучается отдельно от всемирной истории. Это Россия и Китай. Все остальные нас просто не понимали. Американцы, немцы, итальянцы, поляки, они просто не понимали, о чем идет речь. Как можно изучать историю своей страны не вне контекста всемирной истории? И тогда стало ясно, что да, действительно, это большая проблема. Как ее решать, честно скажу, не знаю. Хотя мы пытаемся как-то эти вопросы решать. В частности, в Высшей школе экономики, как это ни парадоксально. Буквально сразу после начала моей работы в Высшей школе экономики, я до этого работал во всех пединститутах Москвы. Работал в пединституте Ростовском. Я работал 8 лет недалеко, тут было Министерство просвещения РСФСР в Главном управлении высших и средних педагогических учебных заведений. Так что я представлял себе, в принципе, что такое педобразование, что такое школа, в школе преподавал. Хотя немного, но преподавал. Но вот сразу после моего появления в вышке меня пригласил заместитель руководителя научного Высшей школы экономики Лев Львович Любимов, сказал, нам надо поговорить. И мы с ним 4 часа, значит, сидели, у него беседовали. Он сказал, нам надо создавать магистратуру для работающих учителей истории. В результате такая магистратура была создана, она действует. У нас уже было 5 выпусков, сейчас вот только что закончился набор. И если сначала это была вечерняя форма обучения, то есть это только Москва и самое-самое ближнее Подмосковье, через 2 года удалось добиться того, что это очно-заочная форма. То есть к нам поступают учителя со всей России. До Дальнего Востока, правда, так и не добрались, но значительную часть охватываем. С 15 человек у нас прием увеличен до 30 человек, хотя набрать, конечно, очень тяжело, поскольку это всего 7 очных сессий по 2 недели. За 2,5 года это поступление по портфолио, без экзаменов. Вроде бы и форма такая мягкая, но тем не менее люди, которые работают, у которых семьи, это, конечно, тяжело. Конечно, тяжело, поэтому сложности с набором у нас есть. Если будет желание, пожалуйста, приходите, буду рад. Когда создавали эту программу, то упор сделали на то, чего нет вообще в педагогическом образовании и в классическом университетском образовании истории. Мы читаем целый ряд курсов, которых больше нет нигде. Вообще в мире нигде нет. Начиная с исторической текстологии, теории и практики исторических реконструкций, читают курсы по актуальным проблемам современной исторической науки. Есть большой психолого-педагогический модуль, там педдизайн, потому что сначала я был категорически против того, что была методика преподавания, и, в общем-то, не ошибся, потому что первые годы у нас были методисты, всех методистов, слушатели магистратуры выжили. Одна из преподавательниц, которую пригласили, я ее хорошо знаю, это прекрасный преподаватель, замечательная школа, я у них неоднократно бывал и работал с ними. Она плачет и говорит, они мне все 2 поставили. Я говорю, ну а что я могу сделать? Значит, ты не даешь им то, что нужно было учителям. Публика у нас самая разная, возрастных ограничений нет. У меня была слушательница, которая была старше меня, у меня были слушателями мои бывшие студенты еще 79-го года набора. Соученики мои, то есть был один математик в первом наборе, который сказал, я хочу преподавать историю. И выпускную работу, магистерскую диссертацию написал как раз по ВГОСам, по программе ЕГЭ и по примерной программе. Результат, он как математик все посчитал, на 90% ВГОС расходится с ЕГЭ. Что и следовало ожидать. 6 лет я был председателем предметной комиссии по истории по Москве и, в общем-то, убедился в том, что действительно все так оно и есть. Вот. Так что, в общем-то, картину я себе в принципе представляю. И должен сказать, что картина, конечно, это пока очень печальная. Я посмотрел некоторые учебники, которые, значит, сейчас в очередной раз проходят дополнительную экспертизу. Один из этих учебников, чтобы не было черного пиара, не буду называть авторов и издательства, меня просто убил. Открыв его, я увидел там фейковые документы, взятые из интернета. Скажем, письмо Анны Ярославны Ярославу Владимировичу. Серьезное издательство, которое претендует, в общем-то, на то, чтобы это все давать детям. Но это кошмар. Это просто кошмар. Когда мы писали свои учебники, а мы работали с Игорем Львовичем Андреевым и с Леонидом Михайловичем Лишенко, с которыми сегодня вы еще побеседуете, вот, мы старались исходить из каких-то общих положений и договаривались о принципах построения учебников и о том, на что мы ориентируемся. Ну, скажем, я сам по специальности такой маргинал, который портит всем красивые картинки. Я занимаюсь источниковедением по большей части, хотя это все выходит на конкретные исторические сюжеты. И вот с этой точки зрения я и хотел поговорить как раз об одном из трудных вопросов. Им удалось этим вопросом заменить тот вопрос, который изначально был, и автор этих трудных вопросов до сих пор, значит, пишет на меня жалобы. Он написал о борьбе норманистов и антинорманистов. Я сказал, что это совершенно вне науки стоит, и детям это не надо. Но меня поддержал Леонид Александрович Кацва, который в Фейсбуке, значит, на очередную очень жесткую реплику сказал, что это то же самое, что преподавать теорию флогистона на уроках физики сейчас. И это действительно так. Это действительно так. Вот мы как раз об этом и поговорим. Значит, было подготовлено пособие по трудным вопросам. Институт всеобщей истории издает такие пособия. И вот я сделал образование древнерусского государства и роль варягов в этом процессе. Ну, насколько это удачно, не знаю, но, во всяком случае, этот материал со мной собран, и методический аппарат дан. Он есть в электронном виде на сайте Института всеобщей истории. Там есть такой научно-образовательный журнал «Электронная история». Вот, и там можно просто посмотреть этот материал. Там много уже пособий вышло по этим самым трудным вопросам. Ну, переходим теперь уже к конкретному материалу. Образование древнерусского государства. С чего все начинается? Начинается, конечно, все, опять-таки, с этого самого несчастного призвания варягов. Нормандская проблема и так далее. Я бы хотел начать с другого. Что мы вообще знаем о истории Древней Руси? И откуда мы это знаем? Ну, прежде всего, как вы прекрасно представляете себе, это «Повесть временных лет». Вот давайте начнем с того, что такое «Повесть временных лет». Написана она была в 1113 году, да, и окончательная редакция в 1118 году. 12 век. Начинается изложение с какого времени? 6360 год, да? Но вообще это дата, которая заимствована была из византийских источников и неправильно понята летописцем. То есть проходит там всего каких-нибудь там 250-300 лет, и память возродилась. Основой «Повести временных лет», как бы это ни называть, но в начале уже 20 века стало ясно, что это какой-то текст, который возникает в Киеве в конце 30-х годов 11 века. Более ранних текстов у нас нет. Значит, вот 1036-1039 год – это отправная точка, когда начинается все записываться. Есть, правда, одна маленькая нехорошая деталь. В этом тексте не было дат абсолютно, годовых дат не было. Они были поставлены задним числом на рубеже 60-70-х годов 11 века. На каких основаниях эти даты давались, сказать трудно. Я уже сказал, что 6360 год неверно был понят летописцем. И у нас есть две даты, которые, в принципе, должны переводиться одинаково в нашу систему летоисчисления. Это 856 год, хотя в летописи их две. Это поход Аскольда и Дира и начало правления Михаила III. Все это 856 год. То, что летописец не очень хорошо разбирался в датировках, понятно, потому что он рассказывает о том, что Ольга переходила в Константинополь к Иоанну Цимисхию. Но мы точно знаем, что она приходила к другому императору, Константину Багрянородному, о чем он оставил очень подробный отчет, так сказать, да, в трактате о церемониях с описанием всего этого посольства и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что из этого следует? Из этого следует два очень важных вывода. Во-первых, вся ранняя история – это легенды, записанные поздно. Второе. Даты, которые мы имеем до 60-х годов XI века, это даты в значительной степени фиктивные. Доверять им невозможно. Это не было предметом обсуждения, скажем, там, в XVIII веке, поэтому шли долгие споры. Летописец издевается над Ольгой, или она действительно была такая потрясающая красавица, что в 70 с лишним лет она охмурила византийского императора. Вот. Доверяю летописной хронологии. Ну, естественно, сейчас это уже не вопрос, мы знаем, что не охмурила, да? Вот. Приехала она, судя по всему, в Константинополь уже крещенная и так далее. Значит, идем дальше. Начинается все обычно с рассказа о призвании Рюрика и его братьев. Хотя это датированная часть летописи, в недатированной части летописи есть рассказ о Кище и Кейхариве гораздо более ранее, вроде бы. Но она без дат. Пользоваться неудобно. Начинает выяснять, кто такой Рюрик. Ну, история эта, как вы знаете, она уходит корнями в XVIII век, когда Елизавете Петровне должны были представить доклад о происхождении российского государства. Тендер был. Один доклад писал Михаил Васильевич Ломоносов, другой Герард Фридрих Миллер. Писали они на латыни. Я не знаю, кто рецензировал трактат, который написал Ломоносов. А что касается Миллера, то его доклад рецензировали два человека. Тредьяковский, который дал сугубо положительный отзыв, и Михаил Васильевич Ломоносов. Но, видимо, конфликт интересов, значит, это понятие тогда еще не существовало. Тем более, что у Ломоносова, который не был германофобом, у него были друзья немцы, там Рихман, да, он женат был на немке. Но проблема была в том, что у него не сложились отношения с Миллером. Они квартирный вопрос все испортил. Они жили в одном академическом доме, а Михаил Васильевич, как бы это помягче сказать, злоупотреблял иногда и был несколько буин в охмелю. И как-то гонялся за Миллером и обещал его убить. Миллер написал жалобу, значит, Ломоносов извинился, но отношения после этого не улучшились. И Ломоносов написал очень любопытную вещь. Он написал буквально следующее. Он сказал: это 16 сентября 1749 года. Репорт. Он написал: если бы господин Миллер умел изобразить живым штилем, что то он Россию сделал бы столь бедным народом, каким еще ни один и самый подлый народ ни от какого писателя не представлен. Сослагательное наклонение, конечно, любопытное. Да? Если бы, то он бы. Миллер просто аккуратно повторил то, что писали Байер, то, что писал он, просто пересказывая летопись, потому что летописи доверяли на 100% в это время. Вот. Но результат был, в общем-то, печальный. После года разбирательства доклад Миллера был уничтожен по решению Академии. Мы его с вами никогда не прочитаем. А после этого писать оную, как написал Август Людвиг Шлёцер, очень язвительно, то есть историю России, было поручено адъюнкт-химику Ломоносову. И Ломоносов написал историю, которая, правда, доходила только до смерти Ярослава Мудрого. Я, к сожалению, так и не разыскал вам второе издание этой книжки. Дома просто некоторый беспорядок творческий, поэтому не могу вам ее показать. Ну, в общем, Ломоносов исходил из очень простой концепции. Надо, чтобы эти самые проклятые варяги были славянами. И изо всех сил он это доказывал. Потом ситуация несколько изменилась. Екатерина II возглавила российское государство, и вопрос о том, хорошо или плохо приглашать немцев на российский престол, потерял свою актуальность. Потом он периодически всплывал и всегда в совершенно определенном политическом контексте. Ну вот Василий Осипович Ключевский, когда он готовил только свою, так сказать, инаугурационную речь при поступлении в университет в качестве преподавателя, он сделал заметки к варяжскому вопросу, они не были изданы. Изданы они уже были в советское время, есть сборник неопубликованной работы Ключевского, вы можете посмотреть. Он написал, это варяжская проблема, это патология общественного сознания. Я знаю, пишет он, вы очень недовольны, что все эти ученые усилия разъяснить варяжский вопрос я назвал явлением патологии. Я думаю, что могут прийти в голову вопросы, не лишенные интереса с какой-либо стороны, лишенные всякого интереса со стороны научной. В книгах, которые так сильно вас занимают, я не нашел ничего, кроме бескорыстных и обильных потом усилий разрешить один из таких вопросов. Он не смеялся, не издевался, он говорил, что научная фактология нужна даже в таких вот мелких вопросах, но только если она ограничивает научное значение своих разысканий пределами этнографической номенклатуры или генеалогической химии. Но это никак не связано с проблемой происхождения российского государства. Я думаю, что Василий Осипович был глубоко прав. Этот вопрос потерял свою актуальность, скажем, в 20 веке до определенного момента. И если вы почитаете, скажем, классические труды Бориса Дмитриевича Грекова, первое издание его «Киевская Русь», которое, это третье было издание его доклада о соотношении рабского и феодального укладов в Древней Руси, но вот уже вышло под названием «Киевская Русь». И потом это вплоть до, значит, 49-го года он дорабатывал, перерабатывал. И перерабатывал это все в одном направлении. Если в первом издании он, в общем, спокойно говорил о том, что да, варяги сыграли определенную роль в образовании государства, так же, как это делал и Владимир Васильевич Мавродин в образовании древнерусского государства, в 1949 году он уже писал, варяги никакой роли не сыграли. Связано это было не с тем, что появились какие-то новые источники, связано это было с изменением политической ситуации. Да, действительно, эта тема использовалась германской пропагандой в качестве доказательства того, что славяне не способны создать свою государственность. Но у нас это приобрело еще дополнительный смысл в связи с борьбой с безродным космополитизмом и низкопоклонством перед Западом. Так что первое посмертное издание «Киевской Руси» Грекова, оно оказалось короче, чем последнее прижизненное издание. Оттуда были выброшены цитаты одного автора. Какого автора? Вопрос на засыпку историкам. А? Нет, не Карамзина. Нет, Карла Маркса. Он оказался, понимаете, норманистом. Вот. История эта, так сказать, приобрела вполне определенное звучание в 60-х, 70-х годах. Но вот уже к концу 80-х годов вроде бы начали находить какой-то консенсус, скажем так. Вышла коллективная монография, там были историки советские, польские, немецкие. Привлекли археологический материал, широкий круг источников и, в общем-то, пришли к выводу, что да, скандинавы играли определенную роль в образовании государственности в Древней Руси, так же, как и во многих других странах. Но эта роль не решающая была, потому что образование государства – это вообще достаточно длительный процесс, связанный с внутренними проблемами, которые решает сообщество на данном этапе развития. Потом были всплески, так сказать, бурного обсуждения, скажем, в 2002 году, по инициативе администрации президента была проведена конференция Рюриковича в городе Калининграде. До этого мы с Еленой Александровной Мельниковой 6 раз писали в администрацию президента справки. Нас просили, значит, рассказать, когда Россия все-таки дошла до Балтики, вот там вот в пределах, которые обитали прусы. Мы писали, что до прусов так и не дошли. А вот вы подумайте, думали, не дошли. А еще раз подумайте, не дошли. Потом мне позвонили домой уже дамы из администрации, говорят, ну все-таки. Я говорю, ну вы знаете, один раз было такое в 18 веке, полтора года, значит, Восточная Пруссия была в составе Российской империи. Даже Иммануил Кант успел написать прошение на имя Екатерины II. Она говорит, ой, а вот здесь, пожалуйста, поподробнее. Вот. Я говорю, да вы обратились не по адресу, надо обращаться к другим людям. Она говорит, кому? Аполлон Григорьевич Кузьмин. Его тоже пригласили на эту конференцию. Нас очень просили все-таки показать, где могила Рюрика. Желательно, чтобы у него в руках был паспорт с калининградской пропиской, написанный «Славянин». Но не получилось как-то. Хотя там были представители и другой точки зрения. Был и Кузьмин, был Фомин, который тогда впервые появился, да, на горизонте. И его Андрей Николаевич Сахаров, покойный, вот недавно ушедший от нас, директор Института российской истории, он его даже взял на работу в Институт российской истории из Липецка. Вот. Реакция была довольно своеобразная, потому что после первого дня конференции там записывали интервью, я не помню, как тогда назывались наши телеканалы. По-моему, это был канал «Россия», они записывали интервью со всеми, в том числе с Дмитрием Михайловичем Шаховским. Рюрикович, прямой потомок, вот, Дмитрий Михайлович сказал, что наконец эту проблему можно решать на сугубо научном уровне, не вдаваясь в политику. На следующий день он прибежал ко мне и говорит, что за безобразие, что у вас за телевидение? Я говорю, ну а что такое? Он говорит, после этого вставили фрагмент Фомина, что, конечно, Рюриковичи, они все из славян, и вообще тут никаких скандинавов не было. Вот. Я говорю, ну, как работают, так и работают. Значит, проблема эта вненаучная, сразу скажем. Проблема этнического происхождения Рюрика вненаучная. Это легенда. Легенда, которая имеет вполне определенные параллели. Она имеет параллели, скажем, у Видукинда Корвейского в «Деяниях саксов», когда бритты обращаются к саксам, говорят, благородные саксы, несчастные бритты обращаются к вам с просьбой, земля наша великая, плодородная, ну и дальше по тексту. Вот. Есть параллели эрзианские, есть параллели, скажем, корейские. Да, это Владимир Яковлевич Петрухин, он, значит, там разбирался со всем этим делом. Это легенда. Это легенда. Устанавливать этническое происхождение Рюрика, ну, совершенно бесполезная, в общем-то, история. Меня гораздо больше интересует другое. Вот тут вопрос как раз о истории России, всеобщая история всплывает сам собой. А кто вообще были наши князья? Вот на Рюрике все зациклились. И я своим студентам обычно задаю простой вопрос. В 1934 году Николай Николаевич Воронин разыскал останки Андрея Боголюбского в Краеведческом музее Владимирском. Они туда были перенесены из Успенского храма. Поскольку останки переносились несколько раз, не было полной уверенности, что это Андрей Боголюбский, тогда Николай Николаевич Воронин принял такое соломоново решение. Он отправил эти останки в Ленинград, в рентгенологическую лабораторию для обследования с тем, чтобы сказали, как погиб этот человек. Заключение было дано, все это совпадало с описанием повести об убиении Андрея Боголюбского, из чего был сделан вывод, что это точные останки Андрея Боголюбского. И тогда Михаил Михайлович Герасимов восстановил лицо Андрея Боголюбского. Только-только была разработана эта методика, только-только была апробирована. Причем апробирована она была, если вы знаете, на криминальной, в общем, на криминальных материалах. Потому что Михаила Михайловича Герасимова пытались судить за осквернение трупов. Он закончил исторический факультет, учился в мединституте и понял, что методики восстановления лица по черепу, они дефектные пока. Почему? Потому что делается сагитальный разрез лицевой части трупа и замеряется расстояние от кости до кожи. А при сагитальных разрезах деформируются мягкие ткани. И Михаил Михайлович придумал более тонкую методику. Он поступил сторожем в Лефортовский морг. И там он по ночам проводил свои эксперименты, все тщательно записывал. Он, значит, брал анатомическую иглу, коптил ее на свечке, прокалывал в нужных точках лицо трупа и замерял, насколько сдвигается эта самая копоть. И все это дело записывал. И когда кто-то забирал своего незабвенного или незабвенную, вдруг обратил внимание, что все лицо в каких-то черных точках, значит, написал заявление в прокуратуру, началось следствие, быстренько выяснили, кто такими безобразиями занимается. И Михаил Михайлович тогда, значит, объяснил, что он разрабатывает новую методику. Был проведен следственный эксперимент, ему дали череп мальчика лет 14, который не был опознан. Это, извините за подробности, как называют эти криминалисты, подснежник, значит, в апреле стоял снег и нашли труп. А Михаил Михайлович восстановил лицо мальчика, сделали фотографию в одежде, в которую был одет этот самый труп, предъявили родителям детей, пропавших без вести, один из отцов узнал своего сына. Потом было действительно доказано, что это останки его сына. Потом был проведен более тонкий эксперимент. Михаилу Михайловичу дали череп женщины 28 лет, было известно, кто это, была фотография, но фотографию ему не показывали, она хранилась в сейфе. Вот. Михаил Михайлович восстановил лицо, единственное, что на последнем этапе ему показали волосяную часть, потому что волосы, естественно, восстановить невозможно, прическу. Две фотографии идентичные. То есть это достаточно точная, в общем-то, была такая вполне верифицируемая методика. И один из первых опытов уже исторических реконструкций, это был как раз лицо Андрея Боголюбского, которое есть во всех учебниках, во всех пособиях. Вы хорошо знаете этот скульптурный портрет. Когда Михаил Михайлович описывал его, он сказал, это лицо с выраженными монголоидными чертами, сейчас это оспаривается, потому что значит, есть новые сведения, но в целом череп типичный для славянских погребений XII века. То же самое сказал и антрополог Гинзбург, который проводил контрольные исследования этого черепа. Вот когда речь шла о монголоидных чертах, тут все было ясно. Дело в том, что матерью Андрея Боголюбского была половецкая хатунь, дочка хана Эпы. Да? А считалось, что половцы монголоиды. Сейчас говорят, что они не такие уж и монголоиды, что они европеоиды и так далее, но это второй вопрос. Меня больше напрягло второе, вторая часть. Череп типичный для славянских погребений XII века. Андрей Боголюбский наполовину половец. Отец его был Юрий Долгорукий, наш человек, памятник стоит вот напротив здания Моссовета. Отец его был Владимир Мономах, а мать... Англосаксонская принцесса, Гида Гарольдовна. Он англосакс наполовину. Значит, Андрей Боголюбский наполовину половец, наполовину англосакс. На четверть, вернее, англосакс, да? Владимир Мономах потому и Мономах, что мать у него была гречанка. Значит, Андрей Боголюбский наполовину половец, на четвертушку англосакс, на восьмушку он грек. Отцом Владимира Мономаха был Всеволод Ярославич, сын Ярослава Мудрого, наш человек, и шведская принцесса Ирина Ингегерды, дочка Олафа Скотконунга. То есть Андрей Боголюбский получается, значит, наполовину половец, на четвертушку англосакс, на осьмушку он грек, на шестнадцатую часть он скандинав. Ярослав Мудрый, он сын Владимира Святославича, святого князя, и Рогнеда, отец, который пришел из-за моря, он скандинав какой-то. Значит, Андрей Боголюбский наполовину половец, на четвертушку англосакс, на шестнадцатую часть, значит, на осьмушку, вернее, да, он грек, на шестнадцатую часть он швед, на 32-ю часть он непонятно какой скандинав. Владимир Святославич, он сын, как известно, Святослава, и мать у него Рогнеда. Ну, это единственная наша надежда. Дело в том, что Рогнеда, это, судя по всему, не имя, а титул. Вообще, Рогнеда, господи, Малуша. Вообще, Малуша – это одна из форм, которая встречается довольно часто в древнерусских источниках. Малка, Малкотошва, царица Савская. Но Петрухин говорит, скажи еще, что она еврейка. Не знаю, дай бог, чтобы славянка, потому что это наша последняя надежда. поскольку у Святослава мать Ольга, отец Игорь, судя по именам, оба скандинавы. Кем были по национальности наши князья? А если мы посмотрим дальше, а там вообще три брака из 38 браков – это греки и болгары. Все остальное – это немцы, поляки, датчане, кого там только нет. Славян нет. Восточных славян нет. Поэтому давайте забудем о национальности Рюрика. Вот. И вообще это не проблема для того времени. Не проблема. Так было везде. И это было нормально. Нормально было хотя бы потому, что православная религия запрещает браки между родственниками вплоть до седьмого колена. И поэтому даже в XII веке, когда там был один брак, там оказалось, что муж и жена, они в пятом колене родственники, они ушли потом в монастырь оба. А так заключали браки с иностранцами. И это было совершенно нормально. Совершенно нормально. Вопрос вообще, так сказать, из другой оперы. Ну, есть надежда еще на Кея, Щека и Харива. Да? Борис Александрович Рыбаков, человек фантастической эрудиции и невероятной фантазии, он расписал их родословную, так сказать, изо всех сил. Вот, все там здорово, Кий наш человек, со Щеком и Харивом, правда, хуже. Имена не поддаются этимологизации на славянской почве. А вот Кий – это молот, вот был Карл Мартел, а у нас был свой Кий-молот. Его принимал византийский император, и это все делается на основании одной единственной фразы, которую бросает летописец, что Кий якобы ездил в Константинополь. Борис Александрович там уже сказал, какой ему прием был оказан, как, значит, там военная помощь, все такое прочее. Есть другой ход, значит, есть несколько исследований на счет Кия, Щека и Харива. Во-первых, это тоже легенда. Легенда, Николай Яковлевич Марр в свое время нашел аналогичную легенду в армянских источниках. Там речь идет о Куаре, Милтее и Хренцы, три брата, которые основали город, который назвали по имени старшего брата Куаром. Хорошая легенда. Что касается самих имен, предлагаются несколько этимологий, они достаточно любопытны. Значит, ну, во-первых, есть такая еврейско-хазарская переписка, она опубликована, дважды была Каховцовым и не так давно Голубым и Прицаком с комментариями, предисловием Владимира Яковлевича Петрухина. Там упоминается Ахмед бен Куя, начальник Хорезмийской гвардии, которую хазары приглашали себе в помощь. Кстати сказать, эта Хорезмийская гвардия, скорее всего, и дала, так сказать, почву для появления в так называемом пантеоне князя Владимира таким персонажем, как Хорс, как Семаргл, явно не славянские названия. Хорс, кстати сказать, однокоренное слово со словами Харасан, хорошо, хорохорица. Это иранское божество солнечное. Что касается Семаргла, на славянской почве никак не могли понять, кто это такой. В проповедях, скажем, священники говорили о двух даже божествах, Осими и Регли. То есть они не знали, кто это такое. Семаргл сен Мурс, судя по всему, птица счастья иранская, собака в чешуе с крыльями, все замечательно. Считают, что, вот Топоров, скажем, считал, что это как раз влияние вот той самой Хорезмийской гвардии, которая, видимо, играла какую-то определенную роль в Киеве. Потому что Киев в значительной степени был городом еще и хазарским. Не будем этого забывать. Значит, Ахмед бен Куя, должность начальника Хорезмийской гвардии передавалась по наследству. Отцом Ахмеда был некий Куя. Он говорит, а вот почему бы это и не Кий? Это гипотеза Прицака, ну почему бы и нет. щекам дается угорская этимология, щекан, чекан, боевой топор, не исключено. Что касается харива, тут вообще все хорошо, потому что хариф был известен в Древней Руси. Это горная гряда, восточный склон, который называется Синаем. Да, очень все здорово. Леведий, сестра их Лыбедь, был такой исторический персонаж, который командовал одним из гарнизонов иранских. Так что, в общем-то, судя по всему, и эта троица, она не совсем наша. Недаром в Лаврентьевской летописи, когда Аскольд и Дир спрашивают у киевлян, кто вами правит, они говорят, были у нас три брата, а после смерти мы платим дань по роду их, то есть их родичам, хазарам. Судя по всему, да. Судя по всему, да. Но это легенда. Это легенда, такая же легенда, как и призвание трех братьев-варягов. В этих легендах интересно только одно. Вполне нормальным считается, что правители иностранцы, иноплеменники, лучше сказать так, да, это нормальное явление для ранних государственных образований. Если мы посмотрим название государств, таких как Англия, Лангобардия, Бургундия, Сельджукский султанат, да, это все по названиям тех, кто стоит во главе, и это иноязычные представители. Так что вполне такая нормальная ситуация для раннего средневековья, для образования первых государственных образований, вполне нормальная ситуация. Ничего-то страшного нет, и это было вполне логично. В свое время Хиезер написал очень интересную вещь. Он сказал, что приглашение правителей иноплеменников разрешало очень сложную проблему. При полиэтничных образованиях очень важно было, кто возглавит такое объединение. Потому что если будет кто-то из своих, он начнет тянуть одеяло на себя. А если приглашается иностранец, он нейтрален по отношению ко всем прочим. Он будет принимать решения одинаково удобные и неудобные для всех. Что-то вроде третейского судьи. Неплохая мысль, судя по всему, она имеет право на существование. Что касается того, эти правители, они как-то влияют, не влияют на то, какая форма государственности будет? Да, судя по всему, нет. Их приглашают на уже готовую, так сказать, должность. Как эта должность появляется? Не могу вам сказать. Мы ничего об этом практически не знаем. Я понимаю, что сейчас я скажу очень неприятную вещь, но, увы, ах, это неизбежно. В последнее время начали появляться работы. Это работы и Антона Анатольевича Горского, это работы, которые выходят Татьяны Славовой, скажем, в Болгарии, это замечательные монографии Петра Сергеевича Стефановича. Кто такие бояре? С боярами плохо. Значит, этимология самого слова прототюркская. Протобулгарское, извините, тюркское. Этим словом, как доказала Славова, в болгарских переводах заменяли слово синклит греческое. То есть это ближайшее окружение советники князя, никак не связанные с вооруженными силами. Это слово попадает вместе с болгарскими переводами на Русь. И приживается здесь, как назывались эти самые советники до того, как появилось слово «болгары», болгарское слово, или сказать лучше, протобулгарское слово «бояре», не знаю, не знаю. Но бояре отличаются от воев, хотя у нас обычно пишут, что бояре – это старшая дружина. Но тут возникает еще один вопрос, а дружина что это за слово, откуда оно? Тоже прототюркское. Дорога, ближайшее окружение князя, но действительно самое близкое окружение – это бояре, вельможи, можно сказать так. никакого отношения дружина к воинам не имеет на первых порах. Только с XII века, значит, появляются первые упоминания дружины, связанные как-то с военными действиями. А так это просто ближайшее окружение князя. В общем, сейчас мы стоим с вами на пороге очень серьезных таких перемен, связанных с внимательным прочтением источников. И то, что у нас написано в учебниках, да, это слегка устаревший материал, но у нас главный аргумент какой? Не навреди. Да, в учебники попадает то, что общепринято. Пока это не общепринятые вещи, но это станет общепринятым через каких-нибудь там 10-20 лет. Так что здесь вопросов очень много. Еще одна проблема, которая возникает в связи с вот такими вот заходами, да? А на каких языках говорили при княжеском дворе? Значит, Владимир Мономах, если вы помните, он писал, что отец его, никуда не выезжая, знал 5 языков. 5 языков много, но 3 языка как минимум, это просто жизненно необходимо было, потому что надо было беседовать со своей мамой, у которой князь воспитывался где-то лет до 6-8, а она с ним говорила явно не на древнерусском языке. Надо было как-то объясняться со своей супругой. Не всегда переводчика возьмешь с собой. Знаете, когда-то Александру Александровичу Зимину задали вопрос, на каком языке Иван Грозный говорил с Марией Темрюковной Черкасской. Он на секунду задумался и сказал, на языке любви. Вот. Очень хороший язык, все здорово, но как-то разговаривать надо. С невестками, а бабушка, если жива. Отсюда следует еще одно. Колоссальное количество литературных текстов, которые попали на Русь. Причем, бог с ним, там была переводческая традиция, не было переводческой традиции на Руси. Но то, что элита читала на греческом, на латыни, на древнееврейском, это да. Это да. Есть прямые переводы, скажем, в «Повести временных лет» из такого трактата «Иосипон». Это было сочинение испанского еврея Иосифа Бен-Гуриона, основанное на 6-й книге «Иудейской войны» Иосифа Флавия. Иосифа Флавия хорошо знали. Вы не представляете, что они знали. Они знали об Азирисе, об Исиде. В проповедях так походя упоминается Пелопсово тело, Артемида и Артемид какой-то, не знаю, кто это такой, но бог с ним. Вот, греки, которые приезжали сюда, они тоже привозили, а это первые митрополиты, епископы. Некоторые из них даже по-древнерусски не писали, они на греческом писали, потом это дело переводили. Но они упоминают и Зевса, ой, кого только нет. Значит, и Митра, и... Вот я не помню из древнеегипетских богов, кто еще упоминается, но там упоминается и Кастальский ключ, чего только нет. Причем так, походя, без всяких разъяснений. Судя по всему, элита все-таки была очень образованной, и она была вполне в контексте культуры того времени европейской. Другой вопрос, как это все переосмысливалось, как это все, значит, наполнялось какими-то новыми смыслами. Еще один пример – это резьба Дмитриевского храма во Владимире и храма Покрова на Нерли. А там есть прямые отсылки к заветам 12 патриархов, в частности, к завету Иуды. И это получает потом очень солидное развитие впоследствии, поскольку в это время формируется как раз идеология государственная. Она начинает формироваться, видимо, в таком более-менее явном виде уже при Ярославе Мудром, когда Киев назначается новым Иерусалимом и отстраивается во образ нового Иерусалима. И потом эта идея будет вплоть до Петра I раскручиваться. Идея Нового Иерусалима, Третьего Рима, это будет Владимир так отстраиваться, и Москва так будет отстраиваться. Но я просто в силу ограниченности времени не могу на этом остановиться. Но мы должны с вами помнить, Древняя Русь находилась в контексте европейской культуры, политических связей. Становится понятно, почему, скажем, такую активную роль в борьбе за Киевский престол, за Галицкий престол играют венгры, поляки, вы не представляете себе, какое количество браков с поляками было, с польками, и когда русские княжны уезжают в Польшу. У нас вспоминают только об одном. Анна Ярославна была королевой Франции. Что такое королева Франции? Вот такой вот пятачок, который дается врезкой на карте современной Франции. Иль-де-Франс, Париж с окрестностями. Ничто тогда. Гораздо важнее было то, что были очень активные контакты с близлежащими государствами, причем по большей части с католическими государствами. И никаких проблем это не вызывало. Не было отторжения, скажем, на конфессиональной почве. Хотя очень жесткие были трактаты антилатинские, но это все греки писали. Князья не обращали на это никакого внимания. И не только князья. Игумен Даниил, который путешествовал в Святую Землю, вопреки всем запретам, он встречался с католиками, с Балдуином I, с епископами. Они лобызались, кланялись, обедали вместе, путешествовали вместе. Никаких проблем. И Балдуин к нему также относился. Он сажал его рядом с собой, скажем, на это первое описание вообще в мире, да, схождение благодатного огня в Иерусалимском храме. Его наблюдал игумен Даниил, сидя рядом с Балдуином I. С крестоносцем. И ничего страшного. И ничего страшного. Это совершенно другой культурный контекст, литературный контекст и исторический контекст. Скажу больше, не буду на этом подробно останавливаться. История Великой Монгольской империи – это наша история. Потому что Чингис родился на территории России. Значительная часть, по крайней мере, там где-то не меньше трети Великой Монгольской империи – это территория современной России. История Великого княжества Литовского – это наша история. Потому что Великое княжество Литовское, огромное по территории, включало и западно-русские земли. И ничего страшного в этом нет. И литовские князья принимали самое активное участие в истории Руси. Это и Роковорская битва, да, это и Куликовская битва. Если вы помните, ну, правда, тоже поздняя легенда, что Боброк Волынский там играет чуть ли не решающую роль, но Волынец, вообще-то, он из Великого княжества Литовского, так же, как и Ольгердовичи, которые пришли на помощь Дмитрию Ивановичу. Вообще, нам предстоит очень многое еще осознать и переосмыслить. На Угре, рядом с Иваном III против хана Ахмата, в борьбе против ордынского владычества стоит крымский хан. Тоже, видимо, пытался освободиться от ордынского владычества. Сложные вопросы, сложные вопросы. Но давайте я на этом остановлюсь. Вопросы, а то Игорь Львович уже, я занял его время. Уважаемые коллеги, есть какие-то вопросы? Есть. А что нам с этим знанием сделать? Объясняю. Значит, вопрос, который всегда задают, да. Что делать дальше? Одна учительница даже расплакалась после лекции, сказала, я все конспектировал по Борису Александровичу Рыбакову. Меня этому научил один очень мудрый молодой человек, когда я работал в министерстве. Он подал заявление на имя министра, чтобы ему изменили квалификацию в дипломе. Тогда были историко-английские факультеты, вот, и у него была квалификация учителя истории, обществоведения и английского языка. Он попросил убрать обществоведение. Потому что он глубоко верующий человек. Ну, представляете себе, это 80-е годы, скандалы жуткие, я с ним беседую, курировал исторические факультеты. Я говорю, милый мой, а как же так? Ты круглый отличник, он говорит, да. Я говорю, научный атеизм сдавал? Он говорит, да. Я говорю, и как совесть? Он говорит, так меня ж не спрашивал о моих убеждениях. Я говорил, классики марксизма-ленинизма считают. Вот летописная легенда рассказывает... Не надо говорить, что так оно и было на самом деле. Летописная легенда рассказывает. Вообще, я думаю, что хорошо бы в 5-6 классе давать не историю древнего мира и средних веков, а легенды и мифы народов мира. Это и по возрасту им ближе, и самое главное, когда они будут приходить в музей, они будут спрашивать, что это за мужик и что это за тетка. У вас вопрос еще, был, да? Еще одно предложение, да? Микрофончик, пожалуйста, включите. Нет, вот зелененькая кнопочка. Игорь Николаевич, а скажите, насколько можно доверять сведениям, которые высказывает в своих трудах Татищев? потому что он ссылается на Якимовскую. Да, Якимовская летопись – это камень преткновения. Борис Александрович очень активно ее использовал. Значит, есть замечательная работа Алексея Петровича «Толочка». Алексей Петрович, докторская диссертация у него была. Это талантливый киевский исследователь. Я был у него оппонентом на докторской диссертации. Он уже член-корреспондент Украинской академии наук. Он, работая с архивами Татищева, выяснил, когда Татищев писал «Историю России», он давал периодически комментарии и писал: «Сие разумеет должно, что здесь должно было бы быть так-то, так-то, так-то и так-то». В первой редакции все эти комментарии исчезли. Но зато появились кавычки, и тот же самый текст оказался закавыченным и написано «Якимовская летопись». То есть либо он находит летопись, которая абсолютно точно воспроизводится все его догадки, либо Толочка написал, он мистифицирует своих читателей. Я думаю, что Василий Никитич просто не знал слова «реконструкция». Он реконструировал летопись, которая должна была бы быть по его мнению. Ни в коем случае, ни в коем случае. Один из ярких примеров, я прошу прощения, я задерживаю, да? Один из ярких примеров, не так давно была защищена одна докторская диссертация, где со ссылкой на Татищева, на Якимовскую летопись, рассказывалось о ранней системе передачи власти. Что вот у князя Гостомысла была дочка Умила, у которой не было, но не было сыновей, и ему приснилось, что у Умилы выросла виноградная лоза, ему объяснили, что у нее родится сын, которому он передаст власть, родился Вадим, которому он передал. Вот, говорит, это нормальная система передачи власти в Древней Руси. Я бы согласился, если бы не одно маленькое «но». Это взято из Татищева, но я знаю другую историю. Был такой царь Астиак, у него была дочка Мандана, не было сыновей, и приснилось ему, что у Манданы выросла виноградная лоза. И тогда приближенные сказали, что у Манданы родится сын, которому, значит, Астиак и передаст власть. У него родился Кир. Это Геродот, 9-я книга. Татищев читал ее, не Якимовскую летопись, он читал Геродота. Это точно, это точно. Ну и, конечно, фантазии еще вполне нормальные. Да. Не надо, не надо. Спасибо, Игорь Николаевич. Спасибо большое.